вернулся с войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями из слез. Но не предан земле тиран, не берусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И повержен и в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. А когда затихают бои на привале, а не в страну, облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: устал, ошибаются те и другие, это привал. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И повержен и в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И повержен и в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны.